но у меня возникло ощущение, что я повис в пустоте, отрезанный от остального мира. Вибрации и толчки сказали мне, что мы выруливаем на взлетную полосу. Потом мы остановились. Рев моторов достиг такого крещендо, что даже вата не помогала, и у меня отчаянно зазвенело в голове. Губы Ноэля беззвучно произнесли «Взлетели!» И я ободряюще закивал. Мы сидели, моторы надрывались, все вокруг содрогалось и вибрировало. Так взлетели мы все-таки или нет? Ноэль недоуменно развел руками, и я понял, что его интригует тот же вопрос. Прошло еще 5 минут. «Ну уж теперь-то мы, конечно, летим!» Меня невыносимо потянуло удостовериться. Я отстегнул ремень. На четвереньках подполз к дверному проему. Тьфу! Мой взгляд уперся в серый бетон. Змеей проскользнув назад к Ноэлю, я пристегнулся и покачал головой. «Да что же это такое?» Или капитан перед взлетом решил хорошенько проверить 3 работающих мотора? Видимо, так оно и было, потому что внезапно мы двинулись вперед. Не распознать причины такого толчка было невозможно. Несколько секунд вибрация продолжала нарастать, а затем она разом прекратилась. «Летим!» Еще один толчок сказал мне, что Карл, Дэйв и Эд благополучно водворили шасси на место. Я откинулся, переводя дух. «Ну, хотя бы это позади!» Я оглянулся на Ноэля. Повиснув на ремне, он крепко спал, но мое извечное любопытство оказалось сильнее усталости, и я вновь отправился к проему любоваться панорамой, развертывающейся внизу. Это ведь был не современный реактивный лайнер, из которого ничего, кроме облаков, не увидишь. А я видел горы и море, золотистые полоски пляжей, сухие равнины, скученные здания больших городов и крохотных деревушек. Иногда, рискованно наклоняясь над куском мешковины, единственным барьером между мной и сверкающей морской синевой далеко внизу, я щелкал фотокамерой. Оторвался я от этих завораживающих картин всего 1 раз, когда вскрыл белую коробку со съестными припасами. Капитан торжественно вручил каждому из нас по такой коробке перед тем, как мы поднялись в самолет. Там оказался кусок мяса неясного происхождения, неизбежное липко-сладкое печенье, треугольник сыра и, к большому моему удовольствию, несколько ломтей восхитительного турецкого хлеба. Когда я вернулся к проему, впереди маячила огромная темная стена. Альпы. Наступала решающая минута. Мы набрали высоту, и все равно до проплывающих внизу скалистых вершин казалось рукой подать. Я различал изъеденные ветрами уступы и в беспорядке валяющиеся каменные глыбы. Но, как и мои приятели-фермеры, не сомневался, что наш бородатый капитан доставит нас по назначению без особых происшествий. Круг над Копенгагеном мы сделали в сумерках, но я все-таки увидел бронзовую русалочку в заливе, и вскоре Джо уже жадно припал к кружке настоящего пива у стойки бара в аэровокзале. Когда я вновь вошел в обычную колею, стамбульские мытарства, пусть они весьма мало походили на блаженный отдых, который сулил мой друг Джон, ожили у меня в памяти как увлекательное приключение, хотя и несколько перенасыщенные неожиданностями. А вот опасности обратного полета, казалось мне, я сильно преувеличил. Но они предстали передо мной во всей беспощадной истинности, когда спустя год я услышал, что через несколько месяцев после возвращения из Стамбула Геракл со всем экипажем рухнул в Средиземное море. Правда, узнал я об этом из 4-х рук. А времени прошло много, и в душе у меня теплится робкая надежда, что тут вкралась какая-то ошибка.